Сразу на выезде из Дерри улица Канзас-стрит переходит в шоссе Канзас-роуд. За пределами городских предместий, одно слово «предместье», а так настоящая сельская местность, без намеков на город. Шоссе превращается в обыкновенный проселок Канзас-Лейн. Немного подальше, там, где Канзас-Лейн проходит между двумя межевыми столбами, гудронированное покрытие сменяется гравием. То есть одна из самых загруженных и оживленных улиц Дерри уже через 8 миль к западу превращается в узкую проселочную дорогу, проложенную по пологому склону холма. Лунными летними ночами она вся сверкает, напоминая призрачные пейзажи из поэзии Альфреда Нойеса. На вершине холма стоит нескладный, но все равно симпатичный дощатый сарай с зеркальными окнами. С виду вроде конюшня, но на самом деле гараж с тарелкой спутникового телевидения на крыше, направленный прямо к звездам. Один остроумный корреспондент из Дерри Ньюс назвал это строение «домом, который построил Гор», кстати, совсем не имея в виду вице-президента США. Ричард Киннелл называл его просто домом. И в тот вечер он подъехал к дому с чувством несказанного облегчения. Он устал ужасно. Ощущение было такое, что с тех пор, как сегодня в 9 утра он проснулся в отеле «Бостон-Харбор», прошел не день, а неделя по меньшей мере. «Никаких больше дворовых распродаж», — сказал себе Киннелл, глядя на луну. «Отныне и впредь». «Аминь», — заключил он, закрыл машину и направился к дому. Наверное, стоило бы загнать машину в гараж, но Киннелл решил, что черт с ней. Сейчас ему хотелось лишь одного — выпить чего-нибудь крепкого, быстренько перекусить, разогреть какую-нибудь ерунду в микроволновой печи и завалиться спать. Причем спать желательно без сновидений, чтобы поскорее закончился этот день. Он вставил ключ в замок, открыл дверь и отключил сигнализацию, набрав комбинацию цифр на панели у двери — 3817. Потом включил свет в прихожей, перешагнул через порог, закрыл за собой дверь, обернулся, мельком глянул на стену, где в рамочках под стеклом висели обложки всех его книг, и закричал. То есть мысленно закричал. В уме. С губ не сорвалось ни звука, только испуганный вздох. Потом раздался глухой удар и тихий металлический лязг. Это ключи выпали из его ослабевшей внезапно руки и шлепнулись на ковер. Дорожный ужас прет на север, который сейчас должен валяться в камышах на болоте за автозаправочной станцией Грей, висел на стене в прихожей. В доме Киннелла. Картина вновь переменилась. Парень уже никуда не ехал. Его машина стояла припаркованной на подъездной дорожке к коттеджу, где проходила дворовая распродажа. Вещи, предназначенные на продажу, по-прежнему были расставлены на лужайке. Мебель, посуда, всякие керамические безделушки, собачки, курящие трубку, глазадые пупсики и рыбы с моргающими глазами. Только теперь двор был залит светом луны, все той же похожей на череп луны, что висела в небе над домом Киннелла. Как и днем, телевизор стоял на улице, и он был включен. Бледный свет от экрана падал на траву, на опрокинутое пластиковое кресло и на то, что лежало рядом. Это была Джуди Даймонд. Вернее, ее бездыханное тело. И даже не тело, а только часть. Голову Киннелл увидел не сразу. Она стояла на гладильной доске, и мертвые глаза блестели при свете луны, точно две тусклые монеты в полдоллара. Задние фары Грандама представляли собой красно-розовое пятно размытой акварели. В первый раз Киннелл увидел машину с картины сзади. Там на багажнике была надпись, выполненная в старинном готическом стиле. Два слова. «Дорожный ужас». «Всё правильно», — тупо подумал Киннелл. «Всё логично. Это не он, а его машина». Хотя, наверное, разница невелика. «Так не бывает», — прошептал он себе под нос. «Но ведь было же. Было. Может быть, ничего подобного не случилось бы с кем-то другим, кто не настолько открыт для таких вещей. Но с Киннеллом это случилось. Ошарашенно глядя на картину, Киннелл вдруг вспомнил табличку на столике у Джуди Даймонд. Там было написано «Оплата только наличными». Хотя у него Джуди все-таки взяла чек, пусть даже на всякий случай записала номер его водительского удостоверения. Но там было написано и кое-что еще. Проданные товары возврату не подлежат. Киннелл прошел мимо картины в гостиную. У него было такое чувство, будто он здесь посторонний, чужой в собственном теле. Он поймал себя на том, что разум, сам по себе, независимо от него, лихорадочно ищет, как отгородиться от происходящего. Ищет, но не находит. Киннелл включил телевизор и декодер спутниковой антенны и настроился на канал ВИ-14. Все это время он буквально физически ощущал присутствие картины в доме. Нет, не думал о ней, просто чувствовал, что она рядом. Эта картина, которая каким-то непостижимым образом опередила его и проникла в дом. «Знала, как срезать дорогу», — произнес Киннелл вслух и рассмеялся. На этот раз на картине не было ужасного белобрысого парня. Однако за рулем Грандама чернела какая-то размытая тень. Наверняка это был он. Дорожный ужас закончил дела в Розвуде и попёр дальше на север. Его следующая остановка... Киннелл не стал додумывать эту мысль. Он заставил себя обрубить ее, прежде чем она оформится у него в мозгах, и он осознает, что это может значить. «В конце концов, я не знаю. Может быть, мне все это мерещится?» — сказал он, обращаясь в пустоту. Он думал, что звучание собственного голоса поможет ему успокоиться. Но голос дрогнул, сорвался на хрип, и в итоге Киннелл еще больше перепугался. «Вполне может статься, что...» Он не знал, как закончить фразу. В голову лезла только строка из одной старой песни, которую в свое время исполнял кто-то из подражателей раннего Фрэнка Синатры в стиле псевдо-хип-хоп. «Вполне может статься, что это начало чего-то значительного». В телевизоре тоже играла песня. Вернее, даже не песня, а пока только вступление. И не Синатра, а Пол Саймон. На голубом экране горели белые буквы, как на мониторе компьютера. «Добро пожаловать на новостную ленту Новой Англии». Далее шла подробная инструкция, как делать запрос, но Киннеллу незачем было ее изучать. Он давно уже баловался с новостным телетекстом и знал, что надо делать. Он набрал нужную комбинацию цифр, ввел номер своей кредитной карты и код региона — 508. «Вы заказали прочтение новостей по...» — секундная пауза — «Центральному и Северному регионам штата Массачусетс», — произнес электронный голос. «Спасибо». Киннелл положил телефонную трубку на рычаг и повернулся к телевизору. На экране уже возник логотип новостной ленты Новой Англии. Он нетерпеливо прищелкнул пальцами. «Ну давай же, давай!» Экран моргнул, и синий фон сменился зеленым. Появилось первое сообщение — что-то насчет пожара в жилом доме в Тонтоне. Потом последовал краткий отчет об очередном скандале вокруг собачьих бегов. Потом прогноз погоды на завтра. Тепло и ясно. Потихонечку Киннелл расслабился и начал уже сомневаться. Может, там ничего и нет? На стене в прихожей. Может, ему просто все это привиделось? В конце концов, он ужасно устал после долгой дороги. Вот и лезет в башку всякая ерунда. Но тут телевизор пронзительно забибикал, и на экране возникли слова «экстренное сообщение». Киннелл уставился на экран. НЛНА. Телетекст 19 августа 2040. В Розвуде зверски убита женщина, помогавшая отсутствующей подруге. 38-летняя Джуди Даймонд устроила домашнюю распродажу вещей по поручению своей соседки. Неизвестный преступник зарубил миссис Даймонд топором. Соседи не слышали ничего подозрительного. Труп обнаружили только в 8 вечера, когда сосед из дома напротив, Дэвид Грейвс, пришел возмущаться, что во дворе перед домом у миссис Даймонд слишком громко работает телевизор. Мистер Грейвс говорит, что тело было расчленено. Ее голова лежала на гладильной доске, сказал он полиции. Это было ужасно. Такого кошмара я в жизни не видел. Мистер Грейвс говорит, что не слышал ни криков, ни шума борьбы, только звук телевизора и, незадолго до того, как пойти к миссис Даймонд, рев мощного автомобиля, предположительно оснащенного глушителем, который отъезжал от соседнего дома по шоссе номер один. Есть подозрение, что автомобиль принадлежит убийце. Да, за одним исключением. Это не подозрение, а непреложный факт. Дыша тяжело, не как загнанный зверь, но уже близко к тому, Кинул бросился в прихожую. Картина действительно была там, и она снова переменилась. Теперь на ней были видны лишь два ослепительных белых круга, передние фары, за которыми только угадывались темные очертания автомобиля. «Он едет дальше», — сказал себе Кинул. И тут он все же подумал о тете Труди, милой тетушке Труди, которая все про всех знала, кто хороший, а кто плохой, о замечательной тетушке Труди, которая жила в Уэлсе, в каких-нибудь 40 милях от Розвуда. «Пожалуйста, Господи, пусть он поедет по побережью», — сказал Кинул вслух, протянув руку к картине. То ли ему опять показалось, то ли фары и вправду слегка раздвинулись, как будто нарисованная машина действительно мчалась вперед, но как бы крадучись, неуловимо для глаза, как минутная стрелка движется по циферблату. «Пусть он свернет на шоссе, которое по побережью идет. Пожалуйста!» Он сорвал картину со стены и метнулся в гостиную. Камин, естественно, был заставлен экраном. Пройдет еще 2 месяца, если не больше, прежде чем понадобится его топить. Кинул, отшвырнул экран и засунул картину в камин. При этом он расколол стекло, которое уже разбивалось однажды в рощице за заправочной станцией, а железную подставку для дров. Потом Кинул бросился в кухню, на ходу размышляя о том, что он будет делать, если то, что он думает сделать сейчас, опять не поможет. «Должно помочь», — твердил он себе. «Должно, потому что... должно. Просто должно, и все». Он распахнул кухонные шкафы и принялся лихорадочно рыться по полкам. Опрокинул открытую пачку овсяных хлопьев, рассыпал соль, уронил бутылку с уксусом. Бутылка разбилась о раковину, и в нос и глаза Кинула ударили едкие пары. «Здесь ее нет. Того, что нужно, здесь нет». Он вбежал в туалет, глянул за дверью. Ничего. Только пластиковая ведерко и жидкость для мытья ванны. Так, тогда она на полочке у сушилки. А, вот она, рядом с брикетами угля. Горючая жидкость. Кинул схватил бутылку и поспешил обратно в гостиную. Проходя через кухню, он мельком глянул на телефон на стене. Наверное, стоило задержаться и позвонить тете Труди. Кинул очень хотел позвонить. Тетя всегда ему доверяла. Она не станет задавать лишних вопросов. Если любимый племянник позвонит на ночь глядя и скажет, что ей надо срочно уехать из дома, уехать прямо сейчас, то она так и сделает. Но что, если блондинистый парень с картины за ней погонится? Что, если он рванет следом? А он так и сделает. Кинул знал, что он так и сделает. Он пролетел через гостиную и остановился перед камином. «Господи боже, нет!» — прошептал он. На картине за растрескавшимся стеклом больше не было света фар, направленных прямо на зрителя. Теперь Грандам ехал вниз по крутому изгибу дороги, которая могла быть только съездом со скоростного шоссе. Лунный свет переливался, как жидкий шелк, на черных боках автомобиля. На заднем плане виднелась водонапорная башня, и слова, написанные на ней, легко читались при ярком свете луны. «Сохраним Мэн зеленым. Давайте деньги». Кинул плеснул на картину горючей жидкостью, но не попал с первого раза. Руки тряслись, и жидкость просто растеклась по той части стекла, которая осталась целой. Пятно замутило складной верх дорожного ужаса. Кинул сделал глубокий вдох, примерился и плеснул опять. На этот раз жидкость попала точно на дырку в разбитом стекле и просочилась под рамку. Она пошла бурыми разводами по акварели, въедаясь в бумагу, растворяя краску. Киннелл взял декоративную спичку из кувшинчика на каминной полке, зажег, чиркнув по кирпичам над очагом, засунул в дырку в стекле. Картина загорелась мгновенно. Пламя охватило грандам и водонапорную башню на заднем плане. Стекло, еще остававшееся в рамке, разом почернело и лопнуло, разлетевшись брызгами горящих осколков. Киннелл затоптал их ногами, поспешив погасить пламя, пока оно не подожгло ковер. Он подошел к телефону и набрал номер тетушки Труди, даже не сознавая, что по щекам у него текут слезы. На третьем гудке сработал автоответчик. «Привет», — поздоровался он голосом тети Труди. «Я знаю, что мне не стоит этого говорить, чтобы не поощрять грабителей, но меня нет дома. Я поехала в Кеннебанк смотреть новый фильм с Харрисоном Фордом. Если вы собираетесь меня грабить, пожалуйста, не забирайте мою коллекцию фарфоровых поросят. Если хотите мне что-то сказать, говорите после сигнала». Киннелл дождался сигнала и наговорил, очень стараясь, чтобы голос его не дрожал. «Тётя Труди, это Ричи. Когда вернешься домой, позвони мне, ладно? В любое время, пусть даже и поздно». Он повесил трубку, взглянул на экран телевизора и снова набрал номер новостной ленты телетекста, на этот раз задав код штата Мэн. Пока компьютер на том конце линии обрабатывал заказ, Киннелл вернулся к камину и поворошил кочергой сморщенные, почерневшие останки картины. Запах был просто ужасный. По сравнению с ним, едкий запах пролитого уксуса казался просто божественным ароматом. Но Киннеллу было уже все равно. Картины больше не было. Она превратилась в пепел. И ради этого можно стерпеть что угодно. «А если он снова вернется? Дорожный ужас». «Не вернется», — Киннелл поставил кочергу на место и вернулся к телевизору. «Я уверен, что он не вернется». И все-таки каждый раз, когда сообщения на новостной линии начинались по новому кругу, Киннелл прочитывал их очень внимательно. От картины остался лишь пепел на кирпичах под очагом, и в новостях не появилось никаких сообщений о зверском убийстве пожилой женщины Уэлси, Сако или Кеннебанке. Но Киннелл все равно продолжал следить за телетекстом, как будто где-то подспудно едва ли не ждал, что на экране появится что-то вроде «Грандам на полной скорости врезался в центральный кеннебанский кинотеатр». По предварительным данным, погибло около 10 человек. Но ничего подобного не появилось. В четверть одиннадцатого зазвонил телефон. Киннелл схватил трубку. «Алло?» «Это Труди. С тобой все в порядке, мой хороший?» «Да, все в порядке». «А то голос у тебя какой-то странный», — сказала тетя. «Дрожит, да и вообще не такой какой-то. Что случилось? Это все из-за нее?» И тут тетя сказала такое, что повергло Киннелла в леденящий ужас, но все-таки не удивило. «Это все из-за этой картины, которая так тебе нравилась, да? Из-за этой проклятой картины?» Киннелл вдруг успокоился. Может быть, потому что тетя оказалась такой проницательной, ну и, конечно же, из-за того, что с ней ничего не случилось. «Да, может быть», — сказал он. «Меня как-то так колотило всю дорогу до дома. Я ее сжёг в камине». «Она все равно скоро узнает про Джуди Даймонд», — твердил предательский внутренний голос. «У нее нет спутниковой тарелки ценой в 20 тысяч долларов, но она получает Union Leader, и завтра же эта новость будет на первой полосе. Тётя умная женщина и сразу сообразит, что к чему». «Да, все верно. Но дальнейшие объяснения могут подождать и до утра, когда возбуждение немного спадет, когда он, возможно, найдет способ, как ему поразмыслить над всем, что случилось, не сходя при этом с ума, и когда он будет уверен, что все закончилось и дорожного ужаса больше нет». «Вот ты славно», — с нажимом проговорила тетя. «И знаешь что? Ты бы и пепел развеял тоже». Она на секунду умолкла и продолжила, понизив голос. «Ты за меня волновался, да? Потому что ты мне показывал эту картину». «Да, немножечко волновался». «Но теперь тебе лучше?» Кинул откинулся в кресле и закрыл глаза. Ему действительно стало легче. Как кино?» «Замечательно. Харрисон Форд изумительно смотрится в форме. Вот если бы он еще как-то убрал эту шишку у себя на подбородке...» «Спокойной ночи, тетя Труди. Завтра поговорим». «Поговорим?» «Да, я так думаю», — сказал Киннелл. Он положил трубку на место, встал, подошел к камину и еще раз пошевелил кочергой пепел. Картина сгорела почти вся. Остался только кусок крыла черного автомобиля и обуглившийся клочок дороги. Но это, наверное, уже не страшно. Может быть, именно так и надо было поступить с самого начала. В конце концов, именно так и следует изничтожать сверхъестественных посланцев зла. Жечь их огнем. Ну да, он сам использовал этот сюжетный ход в нескольких своих книгах. В частности, в «Отбывающем поезде», романе про железнодорожный вокзал, населенный призраками. «Вот именно», — произнес Киннелл вслух. «Гори, детка, гори». Он подумал о выпивке, которую обещал себе на подъезде к дому. Выпить, конечно, стоило. Но тут Киннелл вспомнил пролитый уксус, который уже, наверное, впитался в рассыпанные овсяные хлопья. Ну и мысли иной раз приходят в голову. И решил, что лучше сразу лечь спать. В романах ужасов, к примеру, в романах Ричарда Киннелла, герой, переживший подобное приключение, не спит до утра, потому что не может заснуть. Но жизнь — это не книга. В жизни люди ложатся спать и засыпают вполне нормально.